конфликтоват, ты рассуждаешь много. Но теперь у меня выбора нет. Да и время такое, что не до рассуждений тебе будет. А в твою чекистскую честность я верю, прощай. Один пойду?» Генка напряженно вглядывался в лицо начальника. «Один?» — начальник развел руками. «У меня у дежурного своя задача, от горкома, так что сам понимаешь. Времени у тебя, парень, считай, что нет. Немцы вот-вот войдут в город, запомни. Бойко живет на Коммунистической, 20. Ты теперь Бородулин Иван Сергеевич, сын погибшего насильника. В городе ты не случайно ждешь немцев. А из последнего, тайно полученного письма отца, знаешь, что он сидел в одной камере с Бойко и сообщил тебе адрес родителей этого Бойко для пристанища на первый случай. Письмо прямо сейчас напиши сам. Почерка там все равно не знают. Остальное придумаешь по ходу дела». «Меня не опознают?» — на всякий случай спросил Генка. «Родители и сестра Бойко мне неизвестны. Будем надеяться, что в милицию они приходили самое большее по паспортным делам», — сказал начальник. «Вообще-то риск есть, скажу прямо, и большой риск. Все делаем без подготовки, на ура. Боишься, что ли?» «Что мне делать потом?» «Потом?» — начальник почесал в затылке. «Потом? Ладно. Хоть я сам не имею право такое решать. Запомни вот это». Он написал что-то на клочке бумажки, дал прочитать Генке и тут же сжег. «Это пароль и адрес нашей явки. Останешься жив? Приходи». Где-то неподалеку раскатисто загрохотало, словно несколько человек вдруг начали в разнобой колотить по железному корыту. Начальник прислушался и еще раз повторил: «Приходи». «Останешься жив? Приходи», — повторял про себя Генка. «Останешься жив, приходи. Ничего себе перспективка». Обрадовал начальник. Улицы опустели, и ветер шевелил обрывки бумаг, взметая к небу черные хлопья пепла. На вешенной скорости промчался санитарный автобус. «Кажется, все», — подумал Генка, и тут же вспомнил письмо. «Нужно написать письмо от имени Бородулина родителям Бойко. И мать дома совсем одна». Генка решил хоть на одну минуту заглянуть домой, посмотреть, как там мать, ободрить ее, успокоить. «Заодно и письмо напишу», — подумал он. «Может, и Таня придет». Он даже почувствовал себя увереннее от этих мыслей. В конце концов, надежда на благополучный исход для матери и для Тани совсем еще не потеряна. А он как-нибудь выкрутится, не в первый раз. Генка даже улыбнулся. «Ничего себе, не в первый. И откуда только такое шапкозакидательство? Серьезнее надо быть». «Куда как серьезнее, товарищ Кондратьев». Он вышел на шоссе. Шелестела пыльная придорожная трава, стрекотали кузнечики. Словно не было никакой войны и никакого фронта. И острие дороги, пробив дымный горизонт, исчезало на обыкновенной советской земле. «А ведь там уже немцы», — подумал Генка. «Притаились, ждут. Вот она, эта страшная минута, миг полного неведения, миг робкой надежды. Одни войска уже ушли из города, другие еще не вошли в него. А может быть, все будет не так уж и страшно? А может быть, все еще образуется?» Свидание с матерью было коротким. Генка молча обнял ее и, ничего не сказав, ушел на кухню писать письмо. Когда вернулся, Маша сидела за столом, подперев подбородок сложенными замок руками. «Тебя никто здесь не знает», — сказал Генка. «В случае чего ты назовешься своей девичьей фамилией и расскажешь свою биографию, как будто в ней не было отца». Генка заметил, как презрительно искривились губы Маши, и добавил резко: «Ты никого этим не предашь. Никому не изменишь. Нужно спастись, выжить, мама. Для отца пойми. И второе. Возможно, ты увидишь меня в городе. Ты понимаешь, как нужно себя вести?» «Понимаю». Она печально посмотрела на него и вдруг усмехнулась. «Тебя все же оставили в городе, Гена. Я буду тебе помогать». «В моем деле ты мне ничем помочь не сможешь», — вздохнул Генка. «Поверь, самая лучшая помощь при первой же возможности уйти на восток, к нашим. Отец там с ума сошел, я знаю. А может быть, «Все будет не так уж и страшно?» — вдруг спросила она. И Генка даже вздрогнул от того, что она повторила его собственные мысли. Он покачал головой. «Нет, мама».